полчаса опоздания. Он брел вдоль съедобных стен Крогеровского лабиринта, привставал на цыпочки, вглядывался в лица. Вдали мелькнул пышный узел русых волос. Он побежал, расталкивая коляски, сшибая локтями коробки с печеньем. Женщина удивленно обернулась на шум, вопросительно улыбнулась, заметно огорчилась. И этому не нужна. В корзинке ее были только собачьи консервы всех сортов. Символ одиночества. Вредный старик поставил коляску поперек, перегородил весь проход. Он бился на тайной электрической кофемолке. Поднимал и опускал крышку, заглядывал в ее пахучее нутро, крутил рукоятки, виновато оглядывался, встретил сердитый взгляд кипера, развел руками. «Мистический машин! Никогда не встречался с таким! Где может быть вход и выход?» Кипер взял у него пакет с кофе, открыл, всыпал в пасть загадочных машин. «Какой вам нужен помол? Грубый? Тонкий? Эспрессо? А может быть, турецкий?» «Опять турецкий! Нашей дружбе конец!» — сказал фотограф Багразян. «Экспресс, да, экспресс будет хорошо!» Машина загудела, ароматный ручеек потек в подставленный пакет. «Приезжал из Израиля видеть моя дочь. Дочь очень занята, занята. Я хочу всегда помогать. Сказал, все буду покупать магазин. Ты меня привозишь, потом увозишь. Я все покупать сам». Кофемолка утихла. Кипер запечатал пакет, отдал старику. Оставался еще шанс, что Долли ждет его рядом в корейском кафе с французским названием «Плезир». Так уже было однажды. Он опаздывал, она ждала, ждала. Ей пришлось съесть второй завтрак от волнения. Ему сильно досталось за это. Но нет. И в «Плезире» были только ненужные люди. Кипер побродил со стаканчиком кофе, сел у окна. Машины медленно кружили по стоянке, искали недолгого пристанища. Появился израильский старик с продуктовой клеткой на колесах. Пристроил ее у дверей кафе. Пятясь, не выпуская покупки из виду, вошел внутрь, огляделся. «Могу сесть рядом, следить в окно. Дочь будет опоздать. Я знаю это всегда». Кипер приветливо развернул салфетку, вытер каплю кофе, упавшую на столик. Ее мать тоже не знала время считать никогда. «Я учился ждать всю жизнь. Умею очень хорошо. Нет гнева, нет скучать. Время притечет само, как река». «Можно только позавидовать», — сказал кипер. «В Америке так не умеют. Нетерпение жжет. Вы могли бы открыть курсы теории и практика ожидания. Я первый запишусь к вам». «Старый человек умеет лучше терпеть. Молодой нет. Почему? Молодой, вся жизнь вперед, много времен. Зачем жалеть? Старый должен жалеть каждый минут. Оставалось мало так». «Может быть, это потому, что молодые всегда влюблены или мечтают влюбиться. И тогда каждый пустой день без любви, как грабеж. Под вечер хочется кричать «не отдам». От этого молодые люди набедокурить без всякой причины, особенно по вечерам. На шоссе обгоняют тебя так, будто у них не машина, а самолет. Вжих, вжих, и, понимаешь, гонится за ушедшим днем, надеются еще что-то успеть поймать. Моя дочь Бедокурила один раз. Была арестовать.